Беги, кролик, сломай привычку. Улыбнись, в субботу встреть кровавую баню. Боясь гнева Божьего, я принимаю, я смеюсь. Давай зарежь это. Беги, маленький кролик! Анализируй убийство, закрой границу. Расплело шакета, летит, никто не смеется, все умирают, больше нет глаз, которые могут плакать. Я ненавижу фашизм и презираю левых. Я переворачиваю доску и надеюсь на лучшее. Я буду всем, кем хочу. Тогда тебе не все равно, и тебе не везет. Почувствуй, как твое сердце начинает замедляться. Продолжай шоу. Это стая ворон, все утки в ряд. Я ненавижу фашизм, презираю наше сегодняшнее шоу.